Орешник. Орешник тебя отрешает от дня, и мшистые солнца ложатся с опушки, то решкой на плотное тленье пня, то мутно-зеленым орлом на лягушку. Кусты обгоняют тебя, и пока с родимою чаще сроднишься с отвычки, она уж безбрежна. Ряды кругляка и роща редеет, и птичка, как гичка, и песня, как пена, и наперерез лазурь, забирая нырком, душегубкой, и мимо, и долго безмолвствует лес, следя с облаков за пронесшейся шлюпкой. О место свидания малины с грозой, где в тучи рогами лишайника тычась, горят, одуряя наш мозг молодой, лиловые топи угасших язычеств. 1917 год.